Дмитрий Емец. Глоток огня. У вас сбережения в банках есть? А то. Помидоры осенью закатала, огурчики. Одной банкой-то пущай ведьмари твои обходятся. ВВР. Внутренние воображалки Ирины. Разговор Тиля и Суповны. Боюсь, что лишь некоторые из тех, кто заинтересовался словарем, прочли первые его выпуски, поддавшись влиянию новизны. Но читать все остальные и не собираются, а откладывают его в сторону до какой-нибудь оказии. Грустно, что приходится писать, заведомо зная, что современный читатель это не прочтет, что самое лучшее из всего, что мне удалось в отдельных статьях, будет использовано, быть может, через 50 или 100 лет, по всей вероятности, способным человеком, который возьмет на себя труд заново все переделать. Якоб Гримм. Страх всегда убивает больше борьбы. Пока армия не бросает щитов и не размыкает строя, уничтожить ее практически невозможно. Либо она уходит в небо с такой славой, что враг впредь обычно далеко обходит этот народ. Примеров этому в древней истории масса. Если историки пишут, что в одной армии погибли 300 воинов, а в другой в том же бою 10 тысяч, это почти наверняка из-за того, что конница рубила бегущих или струсившие топтали себя сами, пытаясь спастись. Из тех солдат, что сдались немецкой армии в первые месяцы войны, в плену выжил едва ли один из пяти. Остальные умерли от холеры, дизентерии, голода и выматывающей работы на врага. Из тех, кто ожесточенно дрался и пробивался из окружения, выжило намного больше. Из тех гражданских, кто осенью 1941-го в панике сбежал из Москвы в эвакуацию, думая этим спастись, многие умерли или потеряли детей. Те, кто остался, в большинстве выжили, потому что Москву немцы так и не взяли. Даже собаки в большинстве своем перестают преследовать кошку, когда она резко остановится и, готовая драться, выгнет спину. В общем, всегда и во всем действует принцип: пока ты дерешься, тебя не убьют. Йозеф Эмец, венгерский философ. Глава первая. Аммонит. Отсутствуют файлы, отправка которых приостановлена. Фраза, плавящая мозг. Рина возвращалась из нырка. Она провела на двушке несколько часов, вымоталась, ободрала ручкой саперки кожу на ладонях, но абсолютно ничего не нашла, кроме небольшой раковины аммонита. Раковина попалась ей случайно, когда она ударила саперкой по отвалившемуся куску известняка. С минуту Рина держала ее в руке, дышала на нее и гладила. Раковина была уже не столько раковиной, сколько заместившим ее аморфным опалом, мерцающим разноцветными искорками. Рина надеялась, что аммонит окажется закладкой, но ничего подобного. Если камень и теплел в ее ладони, то лишь потому, что она его сжимала. Но все равно расставаться с аммонитом Рина не стала и сунула его в шныровскую сумку. В этот день она ныряла на Едвиге, молодой кобылке, недавно доставленной в шныр с Дона. Количество вредных привычек у Едвиги примерно равнялось числу ее достоинств. Едвига была молодая, выносливая, но уже довольно тучная кобылка, которая ела все подряд. Штукатурку так штукатурку, старый ботинок так старый ботинок, пуговицы с телогрейки так пуговицы. Даже дохлого голубя однажды сживала, во что никто в шныре не поверил бы, не произойди это на глазах у Меркурия. От работы Едвига не отлынивала, но делала все крайне замедленно, в стиле очень умирающего ослика. Получив какую-либо команду, она с полминуты дальновидно ждала, не отменят ли ее, а то мало ли как бывает. И только после 2-3 дополнительных понуканий начинала очень неспешно ее выполнять. Зато в отличие от многих молодых пегов, Едвига абсолютно не боялась болота. И кавалерия уже через несколько недель начала отпускать на ней новичков. Едвига вышла из нырка намного восточнее Копытова, почти над новостройками, которые, как грибы, кучками выскакивали из-под земли вдоль ведущего к Москве шоссе. Рина находилась в седле, мерзла, дышала на руки и терпеливо ждала, пока до Едвиги наконец дойдет, что неплохо бы развернуться и все-таки полететь в шныр. Как-никак родная пегасня, овес, недожеванные ботинки и прочие ценности. Понукать Едвигу было бесполезно, наказывать тоже. Она существовала абсолютно в своем ритме. Рина поглядывала по сторонам и, кутая нос в шарф, сохранявший запах болота, размышляла, что вообще-то уже конец апреля. Могло бы, наконец, и потеплеть. Пока же каждый день повторялось одно и то же. Вечером дождь, ночью заморозки, а утром все покрыто тонкой блестящей корочкой льда. Рина утешала себя тем, что задание ей дали все же непростое, а значит, не так обидно его провалить. Кавалерия послала ее за закладкой для девушки, которая считала себя королевой. Нет, она не была сумасшедшей. Нормальная, красивая, работающая в банке девушка. Вот только пару раз в день она вспоминала, что она королева дальней, никому неизвестной страны, находящаяся здесь, в ссылке. Причем перемыкала ее всегда внезапно, когда, например, клиент наклонялся, чтобы завязать шнурок. «Встаньте с колен, виконт! Отныне вы губернатор Московии!» — говорила ему девушка, и, огрев его скоросшивателем по лбу, протягивала руку для поцелуя. Клиент пугливо убегал править Московией, но правил обычно недолго и возвращался с начальником банковского отделения, толстеньким мнительным субъектом, от которого вечно пахло одеколоном. В остальные дни девушка его боялась, но в королевском сане страх исчезал и оставалось лишь презрение. «Ступайте, друг мой, и передайте, что я распорядилась отрубить вам голову», — говорила ему она. И вот теперь, глядя между ушами Едвиги, которые чем-то напоминали ей гигантский прицел, Рина соображала. Так ли случайно было, что кавалерия послала за этой закладкой именно ее, создательницу маркиза Дюграца? Не таился ли здесь какой-нибудь намек? Маркиз поклонился с хорошо сдерживаемой иронией. «Приступайте к своим обязанностям, господа», — произнес он. Санитары не заставили просить себя дважды. Они сомкнулись и увели его, — произнесла Рина вслух. Копытова уже виднелась вдали, когда впереди замаячили две некрупные точки. Едвига вскинула морду и жалобно заржала. Она раньше Рина определила, что это гиелы, которые к тому же держат выигрышную высоту. Рина, заметавшись, потянула за повод. Прорываться к шныру напрямую было слишком опасно. Единственный шанс на спасение состоял в том, чтобы, оторвавшись напрямой, попытаться затеряться в низких облаках. Даже сейчас кобыла послушалась не сразу, а прежде поразмыслила, можно ли доверять Рине такую важную вещь, как спасение ее Едвигиной жизни. Когда же, наконец, стала разворачиваться, было уже поздно. Откуда-то снизу, со стороны лошадиного хвоста, куда Рина даже и не смотрела, вынырнула гиела. К ее спине припал легкий, ловкий всадник. Он был так близко, что Рине почудилось, что она может схватить гиелу за крыло. Похолодев от ужаса, Рина дернулась рукой к сумке, отыскивая шнеппер. Все это время всадник на гиеле летел чуть впереди, и уж, конечно, легко мог бы всадить в нее арбалетный болт. Шнеппер все не нашаривался. Дважды Рина натыкалась кончиками пальцев на его прыгавшую в сумке рукоять, но никак не могла ее ухватить. В это мгновение берсерк повернулся в седле. Круглая голова всадника показалась Рине похожей на стрекозиную, а глаза огромными, вытянутыми и страшными, как у мутанта. Не сразу она сообразила, что это очки, причем не просто очки, а прикрепленные к шлему. Вскинув руку, берсерк нацелил в грудь Рине маленький черный арбалет. Она видела даже красное оперение его болта. Рина вспомнила один из уроков Макса. Тот утверждал, что когда ты можешь описать арбалет, из которого в тебя целятся, ты в опасности. Если различаешь цвет оперения, тебе уже конец. Сейчас же она настолько хорошо видела арбалет и руку берсерка, что даже с учетом того, что целились чуть снизу, точно могла сказать, куда войдет болт. Скорее всего, в шею. Рина невольно зажмурилась и, ожидая выстрела, схватилась за шею. Однако берсерк в стрекозиных очках не стрелял. Открыв глаза, Рина увидела, что он усмехается. Его гиела занимала исключительно выгодное положение чуть впереди пега. Более маневренная, она легко могла его замедлять, диктуя ему скорость полета. А вздумай пег развернуться, берсерку ничего не стоило бы выстрелить Рине в спину или метнуть топорик. Тут даже на Цезаре было ничего не сделать, а уж на Едвиге и подавно. Рина попыталась все же вытащить из сумки шнеппер, но, взглянув на упрямо поджавшиеся губы берсерка, поняла, что прицелиться он ей не даст. И вообще шнеппер надо еще взводить. Никто не ныряет со взведенным шнеппером, чтобы он не выстрелил в сумке от тряски в самый неподходящий момент. «Правда жизни», — говорил Макс на практических занятиях по обращению с оружием. «Главное для новичка не ведьмаря завалить, а себя не угрохать. А то как бывает? Шныр встречает девушку своей мечты, и тут — бац! В сумке у него выпаливает шнеппер. Предохранитель сдвинулся, и какая-нибудь книжка углом нажала на курок. И прямо в девушку. У шныра ни сумки, ни девушки. Иди ищи свою мечту дальше. Конец истории». Пока внимание Рины было отвлечено на берсерка в стрекозиных очках, две точки в небе укрупнились, превратившись еще в двух гиел. Приблизившись, они некоторое время держались выше Рины, а затем, снизившись, зажали ее в клещи. Теперь Едвига уж точно не смогла бы никуда дернуться, не врезавшись в одну из гиел. Рина повернула голову. Чуть наискось и позади, временами закрываемые от нее опускающимися и поднимающимися крыльями Едвиги, летели два квадратных берсерка. Она узнала их. Это были Кеша и Паша Тилли. Выражение лица у обоих близнецов было самое издевательское. Рина поняла, что это ловушка. Ее ждали. Вот только зачем? Неужели эльбы не сообщили, что она без закладки? Пока Рина лихорадочно соображала, что ей теперь делать, один из Тилли махнул рукой, причем как-то странно махнул, точно отгонял от лица муху. Пока Рина соображала, что это значит, тот берсерк, что летел впереди, сдернул с себя шлем вместе с очками. Рина увидела, что это девушка, причем едва ли намного старше ее. Лицо у девушки было смуглое, вытянутое, брови очень густые. Темные волосы, растрепанные ветром, мешали ей смотреть. И она то и дело раздраженно их отбрасывала, поднимая руку с зажатыми в ней электроповодьями. И сразу же Рине все стало ясно. Это девица одного из Тилей. Или, возможно, не девица, а просто они тренируют ее, приучая охотиться на шныров, а Рина для них — подопытный кролик. Хотя, конечно, Кеша и Паша — те еще инструкторы. Папаша над ними слишком трясется. В небе их нечасто увидишь. А то нарвутся еще на штопочку, бич которой, как известно, в перезарядке не нуждается и осечек не дает. Пока Рина думала, что ей делать, девица на гиеле, подчиняясь знаку Тилей, выдала электроповодьями сухую одиночную вспышку и забрала правее. Теперь она летела вровень с Риной, только немного выше, чтобы крылья гиелы не столкнулись с крыльями пега. Рина увидела, как девица протягивает руку и показывает на ее сумку, явно требуя ее отдать. В ответ Рина замотала головой и, вытянув перед собой пустую руку, несколько раз сжала и разжала ее. Это означало, что она без закладки. Но темноволосая либо не знала этого языка, либо не верила, потому что опять требовательно показала на сумку, но уже арбалетом, мол, давай по-хорошему. Рина снова замотала головой. Лицо у темноволосой вспыхнуло. Прося совета, она оглянулась на Тилей. Кеша и Паша, ухмыляясь, разводили руками, показывая, что, мол, решай сама, мы тут вообще, можно сказать, мимо пролетаем. Думая напугать ее, девушка прицелилась в Рину из арбалета, однако та опять замотала головой. Если берсерка в зеркальных очках она еще боялась, то какой-то обучающейся девице, которая в берсерка еще не превратилась, Сумку отдавать не собиралась. В сумке шнеппер, аммонит, мало ли что там еще. — Не отдам! — крикнула она. — Стреляй давай! Ну! Лицо девицы стало злым. Несколько мгновений она соображала, а потом решительно прицелилась из арбалета в круп Едвиги и опять задорно посмотрела на Рину. «Выстрелит», — безошибочно определила Рина. «Сейчас точно выстрелит. В меня не решится. В человека все-таки не просто выстрелить. Опега изувечит. Ну и забирай. Подавись». Она сорвала с себя сумку и нарочито неудобно, чтобы девица ее не поймала, швырнула ее над мордой Гиелы. Темноволосая рванулась за сумкой, но сумела лишь задеть ее рукой. Сумка, описав полукруг, понеслась к земле. Девица злобно оглянулась на Рину и, ударив Гиелу электрическим разрядом, погналась за сумкой. Кеша и Паша Тили с хохотом последовали за ней. Рина осталась в небе одна. Едвига с явным облегчением зачастила крыльями, спеша поскорее оказаться в шныре. «Из-за тебя, между прочим. Выпендриваться надо было меньше», — сказала ей Рина. Настроение у нее стало еще хуже, чем было после неудачного нырка. Что она теперь скажет кавалерии? Хотя хорошо, что она отделалась одной сумкой. Будь девица поопытнее, она не погналась бы за сумкой сразу, а отобрала бы еще и нерпь. По кентавру Рина связалась со шныром. Макс и Штопочка сразу вылетели, надеясь перехватить Тилей. Но пока они добежали до Пегасни, пока седлали пегов, время было упущено. Тили и опекаемая ими темноволосая ускользнули на гиелах в сторону Кубинки, унося с собой в качестве трофея сумку Рины. Рина вернулась в шныр. Кавалерия, сама собиравшаяся в нырок, не ругала ее. «Закладки же там не было?» — спросила она. «Нет». «Что ж, ты все сделала правильно. Из-за шнеппера с парой пнуфов не стоило рисковать пегом». Кавалерия открыла ящик стола и, вытащив из него шнеппер, положила его перед Риной. «Держи. Не дело ходить в нырки безоружной». «Это же ваш», — сказала Рина. «Ничего. Я достану себе другой. Возьми». Шнеппер кавалерии был небольшой, но тяжелый, с мудреными блочными дугами, устройство которых Рина до конца не понимала. В нем ощущалась мощь. «Вам его не жалко?» — спросила Рина. «Жалко», — ответила кавалерия честно. «Но для меня это первый сигнал, что его надо отдать. Не стоит привязываться к вещам». Рина стояла, держа шнеппер в опущенной руке. Видя, что она не уходит, директриса вопросительно подняла голову. «Я опять ничего не нашла на двушке». «Почему?» — спросила Рина. «Ну, значит, искала не там. Это бывает. Задание сложное», — отозвалась кавалерия. «Нет», — сказала Рина упрямо. «Тут что-то другое». Кавалерия прищурилась. В ее взгляде Рина угадала одобрение. «Вот как! Значит, что-то еще?» «Что же, если не секрет? Мне кажется, двушка не подпустила меня к ней», — выпалила Рина. Кавалерия цокнула языком. «То есть ты считаешь, что двушка может что-то дать, а чего-то не дать? По настроению, как человек? И дело вовсе не в том, что кто-то не имеет опыта?» «Ну да», — осторожно признала Рина. Кавалерия сняла очки и, закрыв глаза, стала устало массировать пальцами веки. Пока она сидела с закрытыми глазами, ее очки, положенные на стол, продолжали строго смотреть на Рину. «Не совсем так», — сказала кавалерия. «Двушка готова давать всегда, с удовольствием давать, щедро. Но только тем, кто способен пронести. Если же она чего-то не дает, то только из любви. Значит, мы в этот момент не готовы, не пронесем закладку через болото. Но первошныры находили закладки почти всегда», — воскликнула Рина. Кавалерия покачала головой. «Это нам сейчас кажется, что всегда. История отфильтровывает неудачи и оставляет лишь победы. К тому же мы, увы, не первошныры. Мы мизинца их не стоим. Они знали, что отступать нельзя. Что сделала Матрена Перцева, когда отмахнула саперкой сустав на среднем пальце? Перетянула палец шнурком, завершила раскоп, нашла закладку и лишь потом полетела в шныр. Упрямство? Да. Головотяпство? Да, крайнее, ведь она могла истечь кровью. Но закладка, которую она тогда пронесла через болото, одна из лучших в шныре. Чем могут эльбы испугать девушку, которая летит через болото, окровавленной рукой прижимая к груди закладку? «Ничем», — сказала Рина, хотя вопрос явно не требовал ответа. «Да», — кивнула кавалерия. «Они жили так, словно уже были там. А мы стараемся усидеть на двух стульях. И там подстраховаться, и здесь устроиться. А быт? Мы увязли в нем, как в трясине. Кто сейчас помнит, что по правилам первошныров у человека должно быть в собственности не больше 8 предметов?» «Ну, я помню», — сказала Рина. «Вы нам говорили». «И что? Кто меня услышал?» «И будем откровенны. Разве у меня самой их 8? А ведь каждый предмет отвоевывает себе кусочек души». Кавалерия с сожалением оглядела кабинет, остановив взгляд на безделушках на полке. «Наш мир с каждым годом все сильнее заболачивается», — продолжала она. «Все больше желающих принимать в себе личинки эльбов из-за тех выгод, которые это сулит. Стараниями ведьмарей это уже почти на потоке. Инкубаторов не сотни даже, тысячи. Новорожденные эли опасны не только для тех, у кого они внутри. Их испарения просачиваются почти в каждого живущего на земле. Золотым пчелам все сложнее отыскивать новых шныров. Очень часто им приходится призывать в шныр тех, кого 300 лет назад они бы не выбрали. Но сейчас просто нет лучших. То есть мы худшие? Мы такие, какие есть. Увы, уже не первошныры. Потому что если мы равны им, почему никто из нас не доныривает туда, куда доныривали они? Ведь двушка была бы рада нас пустить. Кавалерия достала саперку, потрогала, хорошо ли та наточена, и вернула ее в чехол. Видя, что она готовится к нырку и о ее присутствии словно уже не вспоминает, Рина стала отступать к двери. Но тут глава шныра, не глядя на нее, сказала: «Я навсегда запомнила один момент. Мой сын, он был тогда маленький, сказал: „Мама, помнишь, в кино была одна девочка? Монстр на нее нападал, и никто не защищал девочку от монстра. Я с трудом припоминала, что мы и правда смотрели с ним какой-то дурацкий, совсем слабенький фильм про пришельцев. Я его и пересказать бы не смогла. А он снова: „Мама, помнишь, монстр нападает, а девочку никто не защищает“. Я говорю: „Помню“. А он снова о своем, и опять одно и то же. Тогда я потеряла терпение. Говорю: „Да сколько можно? Неужели так страшно?“ И забыла об этом. А он так поморгал-поморгал и больше уже не переспрашивал. А потом, уже много позже, я поняла. Его ведь даже не монстр испугал, а то, что девочку никто не защищал.